Глава 13. Ольга. В смысле? Аж дергаюсь, распахивая глаза. Нет, я, конечно, согласилась на весь этот фарс. Мне выгодно. Коляску хорошую купили, зарплату платят. Вот няня появилась, кормят опять-таки. Но затягивать я не готова. Не, а что? Весело пожимает плечами Арт. Оказывается, быть женатым очень выгодно. Только что отмазался от двух мерзких мероприятий в интересах семьи. И он оборачивается ко мне с безумно довольной улыбкой. Выдыхаю, все в порядке. Ветров тролль эгоист. С этим жить я умею. Знаешь что? Поджимая губы, чувствуя, как он приобнимает меня за талию. Я удивлена, что твоя мать решила принять такое живое участие в девочках. И это действительно может создать трудности при разводе. Но во всем остальном пытаюсь отстранить его руку. Давай придерживаться достигнутых договоренностей. Как скажешь. Выдыхает он безмятежно, прижимая меня к себе плотнее. Мы же жених и невеста. Куда выкручиваешься? Мы вместе ради детей, и ты это, кажется, даже своему Филиппову объяснил. Цежу сквозь зубы. Филиппову, но не маме. Не хочешь лишних расспросов? Улыбнись и помаши ей ручкой. Также сквозь зубы, но с улыбкой проговаривает Арс. Блин, Елена Сергеевна и правда нас смотрит. Ловлю ее взгляд. «Уснули», — проговаривает она одними губами и любовно смотрит на девочек. «Ах, вот же ж, но она же может быть бабушкой и после развода, да? Может?» «Арс». «Вещи привезли, мне позвонил консьерж. Да, грузчики звонили Лёле, но у той телефон вечно на беззвучке. Маман отчалила». Послала по воздушному поцелую нашим спящим красавицам, приобняла, прощаясь, Лёлю строго посмотрела на меня. «Что ты смотришь, мама? Клёвые же, ну да, с улицы притащил. Но прикольные же ведь. Вечно так, за каждого щенка в детстве попадала. Кстати, если теперь дома есть Лёля, не завести ли мне собаку? Хотя...» С тоской смотрю на свою фиктивную супругу. Собака — это же дольше, чем на год. Нет, определенно надо пересмотреть соглашение. Хочу собаку. Арс, куда это можно положить? Она растерянно смотрит посреди громадной комнаты со стопкой детских фотографий. Ну, надо же, распечатывает. Лёль, перехватываю у него пачку карточек, начинаю перебирать. Ух ты, какие забавные! Девчонкам тут, наверное, по паре дней, еще пупки зеленые с прищепкой, как раз тот период, о котором я говорил Филиппову, лежат две сморщенные красные гусенички. Одна орет, а вторая тихая. «О, это Маринка!» — тычу пальцем ворущую. «Ага», — мило улыбается моя красотка. «Это я прямо в роддоме сняла, и их отец этого вот и не видел», — кривляюсь. «Ну, как сказать?» Смотрит на меня со странным прищуром. «Можно сказать, что видел на фотографиях». «Не понимаю, как так можно?» — фыркаю. «Сделать детей и слинять?» «Так». Она краснеет, то ли от злости, то ли от грустных воспоминаний, забирает у меня из рук фотографии. «Ты лучше скажи, где это хранить?» «Лёль», — вздыхаю. «А давай пару комнат под ваши нужды переделаем. Или...» Осматриваюсь, думаю, что вообще-то эта квартира совсем не предназначена для детей. Коллекционная мебель, много стекла, острые углы. Или давай выберем другой дом? «Другой дом?» — ошарашенно вскидывает брови она. «Ну?» — развожу руками. «Это холостяцкая берлога, тут все стильно, серо и уныло, а твоим принцесскам надо, наверное, розовые пони из сказочных единорогов, а у меня мебель черного дерева». «Единорогов им не надо», — поджимает губы Лёля, — «но шкафов не хватает, да». «Переедем?» — жду ее решения. «Не знаю». — отворачивается, пожимает плечами. «Затея твоя». «Вот тогда...» «Моя затея, а ты вроде как с краю?» «Ну уж нет, дорогая. Как минимум год это будет, и твоя семья тоже, и твой дом. И тебе стоит поучаствовать в его выборе. Подумай пару дней, я разворачиваюсь, давая понять, что разговор окончен. Как раз немцы улетят, я буду готов заняться поисками. Лялька обиженно сопит около своих коробок. Я выхожу из комнаты в гостиную. Что за бред? Любая другая на ее месте скакала бы от счастья. Собственный дом, садом и бассейном, элитный поселок какой-нибудь. Надо так, чтобы маме было удобно ездить, раз она к Леле в няне подвязалась, то есть парижскому шоссе. А там у нас и тут ловлю себя на мысли, что уже листаю в телефоне предложение по этому направлению. Да, блин, ну уж нет. Пусть эта коза мне сначала скажет «да», а то, ишь, моя затея. Я, между прочим, кое-что и для нее делаю, не только для себя и вообще. Я в душ схожу, пока девчонки спят. Вдруг слышу за спиной и «да». «Да?» — киваю. «Да, конечно». «Не, что еще могу ответить?» Пару лет назад я бы сказал: «Подожди, я с тобой». Сейчас хочется выкрикнуть: «Не оставляй меня с ними наедине». Но я же взрослый мужик. Не. Лёля уходит в малую ванну, именно в душевую. Никаких тебе джакузи. Вообще мою спальню старается по большой дуге обходить. Злюсь. Надо что-то делать с этим соглашением. Свидание ей устроить, что ли? Ресторан со свечами, живой музыкой только для нас. Вообще можно снять весь зал только для нас. Именно когда мама сможет перехватить фиктивных внучек хотя бы на пару часов. Ресторанная тема возбуждает аппетит. Включаю чайник, открываю, закрываю холодильник. Хочется кофе, но кофемашина ревет, как суперджет на взлете. А у меня в прихожей яблочки спят. Делаю круг по квартире, еще один. Замираю напротив коляски, и тут... Кфррр! Одна из них начинает елюзить на спине и кривиться. Блин, что делать? «Эй!» — шепчу ей. Подхожу ближе. «Ты чего?» И тут от карапузины раздается такой аромат, что у меня не остается ни малейшего сомнения в причине пробуждения. «Ну, блин!» А девчонка уже даже глубоко вздохнула, чтобы заорать. «Стоп! Только не ори! Сестру разбудишь! Сейчас, подожди!» Выхватываю воняющими какашками комок из коляски, несусь к ванной. «Лёлька! Лёлька!» Стучусь в ее двери. «Лёлька, тут авария!» Распахиваю дверь ванной комнаты, и, похоже, одновременно со мной Ольга распахивает дверь душевой. «Ух ты!» Замираю, забыв о том, зачем пришел. «А нам...» Точно нужен последний пункт соглашения.